и все возможности приложения талантов были исчерпаны. Кого мог, обыграл. Все, что можно было занять, давно занял. Полковничиха, хоть и любила Митеньку всей душой, но денег давала скупо, да еще сильно изводила ревностью. А тут с ремонтными суммами неосторожность произошла. Послан был Корнет Савин на конскую ярмарку в Торжок, да увлекся, растратил больше допустимого. В общем, планида складывалась либо под суд идти, либо в бега пускаться, либо жениться на угреватой дочке купца Почечуева. Первый вариант, конечно, исключался. И способный юноша всерьез колебался между вторым и третьим. И вдруг фортуна дала тузовый прикуп, при помощи которого обреченную партию вполне можно было вытянуть. Умерла двоюродная тетка, вятская помещица, завещала любимому племяннику имение. Когда-то еще юнкером Митенька провел у нее скучнейший месяц и от нечего делать слегка попрактиковался в жизненной науке. Потом про старуху и думать забыл, а вот тетка тихого, милого мальчугана не забыла. В обход всех прочих племянничков и племянниц одарила в завещании именно его. Не бог весть, какая латифундия досталась Мите, всего тыщенка десятин, да и то в тьму Тараканской губернии, куда приличному человеку и на неделю появиться зазорно. Как поступил бы обычный заурядный корнетик? Подвали ему такая удача. Продал бы теткино наследство, покрыл бы казенную недостачу, отдал бы часть долгов, да и зажил себе по-старому дурачина. А как же иначе, спросите вы? Извольте, вот вам загадочка. У вас имение, которому красная цена 25, ну, 30 тысяч, а долгов на все 50. И главное, до смерти надоело копейничать. Хочется пожить достойно, с хорошим выездом, в лучших гостиницах, чтобы жизнь была как вечная масленица, и чтобы не толстая полковница содержала, а самому завести этакую бутоньерку, этакую туберозу с нежными глазками, стройной талией и звонким смехом. «Хватит плыть щепкой по реке жизни», — решил Митенька. «Пора брать судьбу за лебединую шею». Тут-то психологическая наука и пригодилась в полной мере. Прожил он в захолустной губернии не неделю, не две, а целых 3 месяца. Ездил с визитами по соседям, каждому сумел понравиться на свой лад. С отставным майором Барсуком и Грубияном пил ром и на медведя ходил. Вот страху-то натерпелся. С коллежской советницей, хозяйственной вдовой, варил варенье из райских яблочек и записывал в книжечку советы по опоросу. С уездным предводителем из недоучившихся пажей обсуждал новости Большого Света. С мировым судьей ездил на реку в цыганский табор. Преуспел изрядно. Оказался одновременно простым малым, столичной штучкой, серьезным юношей, разудалой душой, новым человеком, ревнителем старины и еще верным кандидатом в женихи в 2 незнакомых между собой семействам. А когда счел, что почва унавожена достаточно, провернул все дельце в 2 дня. Даже сейчас, спустя годы, когда уж, казалось бы, есть что вспомнить и чем погордиться, Мому с удовольствием восстанавливал в памяти свою первую настоящую операцию. Особенный эпизод с Эвридипом Калистратовичем Канделаки, который слыл среди местных помещиков скупердяем и сутягой, каких свет не видывал. Можно было бы, конечно, обойтись и без Канделаки, но по юности лет и азартности натуры Митенька любил разгрызать крепкие орешки. Выжига грек был из отставных акцизных. Человеку этого типа понравиться можно только одним способом. создать иллюзию, что за твой счет ему удастся поживиться».